Для всех это был самый приемлемый вариант. Когда через месяц после возвращения детей прилетели Джордж и Маргарет, они тоже полюбили Шарлотту. Сначала они были поражены знакомству с ней, но потом быстро забыли, что имеют дело со знаменитостью. Шарлотта настолько не придавала этому значения, была так скромна, так душевна и добра со всеми, что, казалось, семья Оливера полюбила ее просто как женщину, а не как телезвезду. Как она и сказала Мелиссе при первой встрече, успех ее радовал, но не был самым главным в ее жизни. Для нее были важнее любимые люди. Но все они, тем не менее, не забывали о ее славе, потому что куда бы они ни пошли, люди просили у нее автограф или подходили в самых неожиданных ситуациях, спрашивали, та ли она, говорили, как им нравится программа, интересовались, кем ей приходятся Мел и Сэм. Иногда это их раздражало, но Оливер старался по возможности не обращать внимания. Чарли же всегда была благодарна своим поклонникам, терпелива, снисходительна к ним и вела себя так, словно только и ждала встречи с ними. Порой Мел спрашивала, как ей удается терпеть и не выходить из себя. Это элемент профессии, дорогая. Либо смирись с этим, когда решаешься на такую работу, либо на многое не рассчитывай, ведь работаешь в такой же степени для них, как для себя. И как только прекращаешь о них думать, перестаешь хорошо играть. Особенно она нравилась отцу Оливера. Джордж находил Шарлотту очаровательной, прелестнейшей из виденных им когда-либо молодых женщин, и только молился, чтобы она вышла замуж за его сына. Перед отлетом он спросил Оливера, собирается ли тот жениться. «Да о чем ты, папа? Еще и 2 месяцев не прошло, как мы познакомились. Не надо меня торопить. К тому же у нее в руках блистательная карьера. Не уверен, что ей захочется связывать себя с простым смертным, да еще с кучей детей». Она говорила о таком намерении, но вообще-то Оливер боялся задавать ей этот вопрос напрямую. «А я думаю, что захочет. Она очень добрая и порядочная особа. Я знаю, но она могла бы выбрать любого в Голливуде. Дай нам срок». Он все еще не мог поверить в свою счастливую звезду, и Чарли тоже. Как-то вечером, уже после отъезда Джорджа с Маргарет, они сидели и спокойно беседовали. Зазвонил телефон. Это был Бенджамин. Он так рыдал, что Оливер едва мог разобрать слова. «Успокойся, сынок, успокойся, отдышись!» Он обеспокоенно взглянул на Шарлотту, готовясь в душе к самому худшему. Бен давно не звонил, в Перчесте телефон тоже не отвечал, и Олли просил отца заглянуть и проверить, как там дела. «Ну, Бенджамин, говори же, в чем дело?» Слышались только всхлипывания. «Папа, я больше не могу это выносить, не могу, и все, я ее ненавижу!» «Что случилось? Ничего, я просто так устал, я только работаю и плачу за все, что нужно ребенку и ей!» Она бросила работу, думала, что снова забеременела, но ошиблась. На этот раз ребенок не мог быть его. Бен не касался Сандры в течение последних 2 месяцев. Она встречается с Билли Веббом и Джонни Пирсоном. «Я не знаю, папа, ее никогда нет дома. Иногда мне приходится брать ребенка с собой на работу. Я люблю Алекса. Я не хочу его бросать, но я не могу». Он снова расплакался. «Я больше так не могу, просто не могу». На прошлой неделе я подумывал о самоубийстве. Целый час сидел в гараже, собирался с духом, чтобы завести мотор, но так и не сделал этого. Я подумал про Алекса. Что с ним будет, если останется один с матерью? Он ее совершенно не волнует. Иногда она за весь день даже не вспомнит, что его надо покормить. И когда я приезжаю домой, он заходится от крика. На прошлой неделе он чуть не упал в бассейн, когда я оставил его с ней на 10 минут. «Папа, помоги, пожалуйста, помоги мне из этого выбраться». Рыдания не прекращались, Но когда Оливер предложил, чтобы Бен как можно скорее прибыл в Калифорнию, тот сказал, что слишком любит ребенка и не может оставить его с Сандрой, которая не будет о нем заботиться.